Глава 2. Сокровище ловкача, исключающее милость и пощаду. Просторный холодный зал, в котором очутился Семен, вовсе не был похож на музейное помещение, где хранятся разные древние ценности, и на антикварную лавку со стеллажами и выставленным на них дорогостоящим антиквариатом никак не походил. Зал скорее напоминал складское помещение после панической эвакуации. По мраморному полу были разбросаны обрывки упаковочной бумаги, какие-то разбитые ящики, тряпки, грязные веревки-бечевки, гнутые гвозди и прочий мусор. Создавалось впечатление, что здесь совсем недавно то ли что-то спешно распаковывали, то ли не менее спешно запаковывали. По стенам тут и там висели длинные полотнища, схожие с воинскими штандартами, разрисованные непонятными эмблемами и надписями. Некоторые из полотнищ были безжалостно оборваны до половины, словно их пытались в торопях содрать со стен, а времени проделать это аккуратно не было. Между полотнищами виднелась голая каменная кладка. Семен поднял голову. Арочный потолок зала тоже был каменным. На стенах, кроме драных штандартов, еще имелось множество металлических чаш-светильников, в которых негромко шипело желтое газовое пламя. В зале было хоть и сумрачно, но разобрать, где что находится, Семен мог. Во всяком случае, освещения хватало, чтобы не налететь в потемках на какой-нибудь ящик или не пропороть ногу гвоздем. Посреди зала, на черном возвышении, стоял хрустальный гроб. Нацеленный на необычную домовину, луч единственного потолочного светильника был узконаправленным и ничего более не освещал. Гроб сиял, как витрина ночного супермаркета. «Мар!» – тихонько позвал Семен. «Ты никакой засады не видишь? Вроде все в порядке!» – неуверенно ответил медальон. «Никого и ничего, кроме смертного сундука, разумеется. Там кто-то лежит, дохлый кто-то. И магия оттуда тянет, от той стекляшки. Сильной магии. Ты уж будь поосторожнее. Плохое это место. Давай я на всякий случай невидимость включу». «Давай». Семен осторожно на цыпочках направился к хрустальному гробу. Колпак невидимости, накрывший Семена от макушки до пола, несколько искажал перспективу и слегка затемнял и без того слабое освещение. Потому Семен один раз чуть не налетел на битый ящик, но в последний момент все же смог увернуться. Смертный сундук, как его обозвал Мар, был окружен невероятным количеством хлама. Словно кто-то решил забаррикадировать гроб всяческим мусором от нежелательных посетителей. «Наверное, экспонаты вывозили», – прошептал Семен, обходя очередной завал. «В срочном порядке, как дед угловик и предупреждал. А гроб на завтра оставили. Почему?» «Хрен его знает», – отозвался медальон. «Может, он неподъемный какой? Или с ним особое обращение нужно? Какое нам дело до этого? Берем палку и сразу же сваливаем. Нечего нам задерживаться. Больно уж гнусное заведение». Мар цыкнул, словно сквозь зубы сплюнул. «Не располагает к душевному комфорту». «Это точно», — согласился с медальоном Семен. «Никакой радости, сплошная тоска и разрушение. Вешаться здесь славно. Включить реквием Моцарта, послушать 5 минут и повеситься на ближайшей чаше с огнем в знак согласия с композитором, типа положительной критики. Тут мертвяков и без самодеятельных критиков хватает», – уныло сказал Мар. «Вон, лежит красавчик, и кудуцей в руках держит». Семен остановился возле гроба. Возвышение оказалось узким дубовым столом, покрытым длинной черной скатертью. В хрустальном ларе, сложив руки на груди, лежал хорошо сохранившийся мужик бандитской внешности с бритым черепом и густой бородой-лопатой в серой долгополой сутане. В руках у мужика был зажат зеленый жезл, по виду вылитая милицейская палочка-выручалочка, вроде той, которой оснащены все гаишники. Казалось, что мужик вот-вот откроет глаза, откинет прозрачную крышку гроба и, обличительно грозя Семену той палкой, потребует у него для начала водительские права, а после и какой другой документ, разрешающий всяким посторонним находиться в разоренном зале. «Ну-с, и где-то надежная магическая охрана?» Семен медленно пошел вокруг стола, приглядываясь к гробу и к самому столу. Пока что никакой защитной магии не наблюдалось. Вообще. «Знаешь, Мар», озадаченно сказал Семен, завершив осмотр и вернувшись на прежнее место. «А ведь нету никакой колдовской защиты. Очень меня это настораживает. Ловушка! Категорично заявил медальон. А дохляк в гробу, наемный зомби-убийца. Ты крышку приоткроешь, а он тебя хрясь по лбу своей кадуцеиной и все мозги на пол. Что, я с зомбями не сталкивался, что ли? Вон, вроде давно мертвый, а все свежий, как огурчик. Лежит и небось коварные планы насчет всяких черепно-мозговых травм строит. У, подлюка, станцок санса на тебя с топором нету, начальник из зомби-филиала. Марк крепко выругался. Погоди, лается. Семен взялся за крышку гроба. Может, на самом деле он совсем мертвый и не опасный. Проверить сначала надо. Семен осторожно приподнял тяжелую крышку, подождал немного. Никакого шевеления в гробу не случилось, и, поднатужившись, поднял хрустальный верх. Крышка повернулась на хрустальных же петлях и остановилась в вертикальном положении. Семен на всякий случай резво подался от гроба в сторону. Постояв с минуту на месте и убедившись, что ничего опасного не произошло, не взвыла сигнализация, не появились разъяренные сторожа или наряд полементов из неведомственной охраны, да и сам подозрительный покойник так и продолжал лежать по команде «Смирно всем умереть», Семен подошел к открытому гробу и остановился в нерешительности. «Чего тянешь?» – забеспокоился Мар. «Думать о смысле жизни после будешь, на досуге, под пиво и в облу. Хватай палку и ходу отсюда, ходу!» «Погоди ты суетиться!» Огрызнулся Семен, не отрывая глаз от жезла кадуцея. «Тут такая, понимаешь, загогулина выходит». «Где?» – сполошился медальон. «Где выходит? Из носа? Изо рта лезет? Ничего не вижу. Ты уверен, что загогулина тебе не почудилась? Заткнись!» Повысив голос, приказал Семен. Мар немедленно заткнулся. «Кадуцей, он абсолютно черный!» – продолжал Семен. «На магическом плане. Такую черноту я видел только в мире полигоне, когда мы от столба Инферно спасались. Черный, точь-в-точь, как тот столб. Мне даже прикасаться к жезлу не хочется». «Да?» – расстроился медальон. «А что же тогда делать?» «Вот стою и думаю», – пояснил Семен. «Прикидываю варианты. Скажи, Мар, а есть ли у тебя заклина...» Позади в мусорной свалке зашуршало. Семен обернулся. По мусору кто-то шел. Кто-то невидимый для обычного человека, не обладающего магическим зрением. Осторожно шел, крадучись. Если бы не жесткая оберточная бумага, попавшаяся под ногу невидимки, Семен не скоро бы заметил, что в зале он не один. «Конкурент приперся», – догадался Мар. «Ишь, крадется. Ну, Семен, дождались мы подмоги. Сейчас все и решится. Ты, главное, не мешай. Пусть берет кадуцей. Пусть. Ежели его зомб не убьет и жезл ничего плохого с ним не сделает, тогда поступаешь так. Бьешь его сначала в подбородок, потом в солнечное сплетение, а после колено в пах. Нервная осмысленная деятельность на время блокируется. Мы берем кадуцей и гордо уходим за 1000 золотых. Надеюсь, ты видишь конкурента?» «Вижу», – еле слышно ответил Семен. По залу в направлении к хрустальному гробу двигалось бирюзовое облачко, окутывающее темный человеческий силуэт, нерезкий, расплывчатый. Но невзирая на расплывчатость, было видно, что человек ростом Семена, худощав и достаточно ловок. Ящики и прочий хлам он огибал легко и грациозно, словно танцуя. Семен отступил в сторону. Незнакомец подошел к гробу и остановился. Судя по тому, что невидимка стоял, оглядываясь по сторонам, и не предпринимал никаких действий, таинственный конкурент был в растерянности. Наверное, его смутила поднятая на гробе крышка. Семен осторожно пододвинулся ближе. Он вовсе не собирался дать человеку бестолково погибнуть. Пусть и конкуренту,